Роберт Сальваторе, цикл «Темный эльф», книга вторая, «Изгнанник». Глава 20. Отец мой. Ложь. Сплошная ложь. В чем еще солгала ему мать Мелис? Как и какую правду мог отыскать Зирт в том хитросплетении лжи, которым было отмечено общество темных эльфов? Значит, его отец не был принесен в жертву паучьей королеве. Закнофейн был здесь. Он сражался, как обычно, в совершенстве, владея своими мечами, чему Дзирт неоднократно был свидетелем. «Кто это?» — тревожно спросил Белвар. «Воин, дроу», — едва сумел прошептать Дзирт. «Из твоего города, темный эльф, посланный за тобой?» «Из Мензаберранзана», — ответил Дзирт. Белвар ждал дальнейших разъяснений, но Дзирт был слишком поглощен созерцанием Закнофейна, чтобы пускаться в детальные объяснения. «Мы должны идти», — произнес, наконец, хранитель туннелей. «И быстро», — согласился с ним Щелкунчик, вернувшийся к своим друзьям. Голос пещерного урода на сей раз звучал более внятно, как будто один только вид друзей оказал помощь личности Питча в его борьбе за сознание Щелкунчика. «Проницатели организуют систему обороны. Внизу множество рабов». Дзирт увернулся от вытянутой руки кирки Белвара. «Нет», — твердо произнес он, — «я его не оставлю». «Мага Камара, темный эльф!» — закричал Белвар. «Кто это?» «Закнофейн Доурден!» — проорал в ответ Дзирт, более чем в тон нарастающей злости хранителя туннелей. Однако Дзирт значительно сбавил тон в конце. Он почти задохнулся, произнеся слова «Мой отец!». Пока Белвар и Щелкунчик обменивались недоверчивыми взглядами, Дзирт исчез. Он рванулся к широкой лестнице, а затем взлетел по ней. Возвышаясь, наверху стоял дух-двойник среди горы своих жертв-рабов и проницателей, которым не повезло попасться ему на дороге. Чуть дальше несколько летидов спасались бегством на верхний ярус от восставшего из мертвых монстра. Закнофейн начал было преследовать их, поскольку они бежали в сторону каменной крепости тем курсом, который духу-двойнику был задан в его поиске. Однако тысяча магических предупреждений остановила его, и он резко повернулся спиной к лестнице. Дзирт приближался. Момент истины Зинкарлы наступил. Цель оживления Закнофейна была, наконец, близка к завершению. «Оружейный мастер!» — воскликнул Дзирт, легким прыжком одолевая последние ступени и останавливаясь рядом с отцом. Младший дроу был переполнен эмоциями, не догадываясь, что за монстр стоял перед ним. Дзирт подошел к Заку ближе и тут все же ощутил, что что-то неладно. Возможно, именно странный блеск глаз духа-двойника замедлил порыв Дзирта. Возможно, его поразило, что Закнофейн не ответил на его душевный порыв. Мгновение спустя меч ударил по нисходящей. Каким-то образом Дзирту удалось вовремя поставить блок, поднятый вверх саблей. Ничего не понимая, он все еще верил, что Закнофейн просто не узнал его. «Отец!» — закричал он. «Это я, Дзирт!» Один меч сделал выпад вперед, а второй с широким замахом внезапно ринулся к боку Дзирта. Не уступая в быстроте реакции, ударом сабли вниз он отбил первую атаку, а ударом наискосок другой саблей откинул второй меч. «Кто ты?» — отчаянно и страстно вскричал Дзирт. Шквал ударов обрушился на него. Дзирт напряжением всех сил старался удерживать противника на расстоянии. Но затем Закнофейн применил крученый удар, и ему удалось сместить оба клинка Дзирта в сторону. Второй меч духа-двойника шел неотступно следом. Удар был нацелен прямо в сердце Дзирта. Это был удар, заблокировать который у Дзирта не было никакой возможности. Находясь внизу у подножия лестницы, Белвар и Щелкунчик закричали, видя, что их друг обречен. Однако победный миг Закнофейна был похищен у него инстинктами охотника. Дзирт отпрыгнул в сторону от стремительно приближающегося клинка, затем круто развернулся и нырнул под убийственный удар Закнофейна. Меч задел скулу, нанеся болезненную рану. Когда Дзирт завершил свой кувырок и нашел для себя опору, не оступившись на предательских ступенях, было незаметно, что он осознает, что задет мечом. Когда Дзирт снова взглянул на обманщика в облике его отца, мерцающие огни зажглись в его лиловых глазах. Проворство Дзирта поразило даже его друзей, хотя им приходилось видеть эльфа в сражении. Закнафейн бросился вперед, завершая свой выпад, но Дзирт уже был на ногах и готов к бою еще до того, как двойник догнал его. «Кто ты?» — снова потребовала ответа Дзирт. На сей раз его голос был безжизненно спокоен. «Что ты такое?» Двойник зарычал и безрассудно бросился в атаку. Окончательно убедившись, что это не Закнафейн, Дзирт не пропустил мгновения, когда Закнафейн открылся. Он ринулся назад к своей исходной позиции, отбил один меч в сторону и вонзил саблю в тот миг, когда противники, казалось, разминулись. Клинок Дзирта проткнул витую кольчугу и глубоко пронзил легкое Закнафейна, нанеся рану, которая остановила бы любого смертного. Но Закнафейн не остановился. Дух-двойник не делал вдохов и не испытывал боли. Зак повернулся к Дзирту и засиял такой злобной ухмылкой, которая могла бы заставить мать Мелис аплодировать ему стоя. Вновь оказавшись на верхней ступеньке лестницы, Дзирт стоял, вытаращив глаза от изумления. Он видел эту страшную рану и видел, что вопреки всем законам, Закнафейн неуклонно двигался вперед, даже не вздрогнув от удара. «Уходи!» — крикнул Белвер снизу. Какой-то огр кинулся к глубинному гному, но щелкунчик перехватил его и мгновенно раскроил голову этой твари своим когтем. «Мы должны уходить!» — обратился щелкунчик к Белвару. Ясность его голоса заставила хранителя туннелей насторожиться. Белвар видел ту же ясность в глазах пещерного урода. В этот критический момент щелкунчик был еще большим ничем, чем был им до магического превращения. «Камни сообщают мне об элитидах, собирающихся внутри замка», — пояснил щелкунчик, и глубинный гном уже не был удивлен, что щелкунчик услышал голоса камней. «Элитиды готовятся к нападению», — продолжал щелкунчик. «Они не пощадят ни одного раба в этой пещере». Белвар не усомнился ни в одном его слове, но для сверхнеблина верность намного превышала личную безопасность. «Мы не можем оставить дроу», — процедил он сквозь зубы. Щелкунчик кивнул, полностью соглашаясь, и ринулся в сторону, чтобы отшвырнуть группу серых дворфов, которые подошли слишком близко. «Беги, темный эльф! Беги, у нас нет времени!» Дзирт не услышал своего друга сверхнебли. Он сосредоточил свое внимание на приближающемся оружейном мастере. На этом монстре, изображавшем его отца, равно как и Закнафейна на нем. Из всех многочисленных зол, совершенных матерью Мелис, ни одно, по убеждению Дзирта, не могло сравниться с этой гнусностью. Мелис каким-то образом извратила единственную святыню Дзирта. Дзирт думал, что Закнафейн мертв. И это была особая боль. Но теперь это было больше, чем мог вынести юный дроу. Он всей душой и сердцем желал сражаться с этим чудовищем, а дух-двойник, созданный не для какой-то иной причины, чем именно эта схватка, полностью сходился с ним во мнении. Никто не заметил элитида, спускавшегося из темноты сверху на платформу чуть в стороне за спиной Закнафейна. «Ну иди, чудовище матери Мелис!» — прорычал Дзирт, плавно сводя свои сабли. «Иди, прими мои клинки!» Остановившись перед Дзиртом, Закнафейн опять просиял своей злобной улыбкой. Клинки поднялись. Дух-двойник сделал еще один шаг. Заряд элитида угодил в обоих. На Закнафейна это никак не подействовало, но Дзирту досталось сполна. Темнота окутала его. Веки упали под грузом необратимой тяжести. Он услышал, как его сабли звякнули о камень, но ему было уже все равно. Закнафейн ликующе зарычал в предчувствии победы, звонко ударил мечом о меч и шагнул к упавшему темному эльфу. Белвар пронзительно закричал, но и его крик и шум битвы перекрыл чудовищный вопль щелкунчика. Все, что когда-либо знал щелкунчик о Пиче, разом вернулось к нему, когда он увидел, как дроу, его друг, упал обреченный. Натура Пича выплеснулась, возможно, гораздо острее, чем при жизни щелкунчика в прошлом обличии. Закнофейн, не отводя взгляда от беспомощно распростертой жертвы, сделал выпад, как вдруг со всего маху налетел на каменную стену, возникшую перед ним из ничего. Дух-двойник отпрыгнул назад, его глаза округлились от бешенства. Он скреб по стене, бил по ней, но она была совершенно настоящей и прочной. Камень полностью заблокировал Затнофейна от лестницы и его столь близкой жертвы. А у подножия лестницы Белвар обратил свой ошеломленный взгляд на щелкунчика. Свертняблену приходилось слышать, что некоторые пичи были способны воздвигать подобные стены. «Ты это сделал?» — задохнулся хранитель туннелей. Пич в теле пещерного урода не стал медлить, чтобы ответить. Щелкунчик, перескакивая через 4 ступеньки, взлетел на лестницу и легко поднял Дзирта своими огромными руками. Он даже не забыл подобрать сабли дроу, затем с грохотом проделал обратный путь по пролету лестницы. «Беги!» — скомандовал щелкунчик хранителю туннелей. «Ради спасения собственной жизни! Беги, Белвар Диссингальп!» Глубинный гном, почесав голову рукой-киркой, действительно бросился бежать. Щелкунчик расчищал широкую тропу к выходу из пещеры у дальней стены. Никто не осмеливался встать у него на пути, и хранителю туннелей с его короткими ногами, одна из которых была подвернута при падении, было затруднительно не отстать от него. А на верхней площадке лестницы, отгороженной стеной, Закнофейн мог лишь сделать вывод, что летящий и летит. Тот самый, что поразил Дзирта, блокировал его атаку. Закнофейн круто развернулся к этому монстру и пронзительно закричал в порыве всепоглощающей ярости. Еще один ментальный удар. Закнофейн подпрыгнул и одним ударом отсек обе ноги Илитида. Илитид взлетел выше, испуская ментальные крики страдания и отчаяния. Закнофейн не смог бы дотянуться до этой твари и не имел времени для сотворения собственного заклинания для левитации, так как из каждого угла на него ринулись другие Илитиды. Закнофейн считал этого Илитида виновником своей неудачи, и он не мог позволить ему спастись бегством. Он метнул в него свой меч, как копье. Илитид, не веря своим глазам, взглянул вниз на Закнофейна, а затем на клинок, почти наполовину вонзившийся ему в грудь, и понял, что его жизни пришел конец. Проницатели ринулись на Закнофейна, выстреливая своими зарядами по мере приближения. У духа-двойника остался всего один меч, но он крушил противников, несмотря ни на что, изливая разочарование на их безобразные спрутоподобные головы. Дзирт спасся на сей раз. Глава 21. Потерянный и обретенный. «Хвала, Лос!» запинаясь, произнесла мать Мелис, ощутив ликование духа двойника. «Он настиг Дзирта!» Мелис метнула взгляд в одну сторону, затем в другую, и три ее дочери попятились при виде гримасы всепоглощающего торжества, исказившей ее лицо. «Закнофейн нашел вашего брата!» Майя и Вирна улыбнулись друг другу, радуясь, что тяжелое испытание, похоже, близится к завершению. С момента создания Зинкарлы нормальный, раз и навсегда установленный распорядок дома Доурден был нарушен, и с каждым днем их взвинченная мать все глубже и глубже уходила в себя, поглощенная охотой на Дзирта. Бриза в другом конце молельной тоже улыбнулась. Всякому, у кого нашлось бы время наблюдать за ней, показалось бы, что это была скорее улыбка разочарования. К счастью для первородной дочери, мать Мелис была чересчур поглощена дальними событиями, чтобы обратить на нее внимание. Верховная мать еще глубже впала в транс медитации, наслаждаясь каждым импульсом ярости, испускаемой духом-двойником, сознавая, что ее богохульный сын был объектом этого гнева. Дыхание Мелис вырывалось всхлипами во время сражения Закнофейна с Дзиртом, затем Верховная мать чуть не задохнулась. Что-то остановило Закнофейна. «Нет!» — пронзительно завизжала Мелис, спрыгивая со своего богато украшенного трона. Она огляделась вокруг, ища чем бы швырнуть или ударить кого-либо. «Нет!» — снова зарычала она. «Этого не может быть!» «Дзирт спасся бегством?» — спросила Бриза, не пытаясь скрыть радости в голосе. Пристальный взгляд Мелис сообщил Бризе, что она слишком много себе позволяет. «Неужели дух-двойник погиб?»

Дело было в слухе щелкунчика, заглушаемом инстинктами пещерного урода. «Я не слышу, чтобы кто-нибудь был в погоне», — продолжал щелкунчик. «Но я не уверен, могу ли доверять своим ушам». Он внезапно зарычал, круто развернулся в другую сторону и отошел в дальнюю часть ниши. Дзирт и Белвар обменялись тревожными взглядами, затем двинулись следом. «Что случилось?» — осмелился спросить хранитель туннелей пещерного урода, хотя и сам догадывался. «Я слабею», — ответил щелкунчик, вернувшийся скрежет в голосе, только подчеркнул его правоту. «В пещере Илитидов я был пичем, еще большим пичем, чем прежде. Я был концентрированным пичем. Я был землей». Белвар и Дзирт, казалось, не поняли его. «Стена!» Попытался объяснить щелкунчик. «Водружение подобной стены под силу только группе пичей старейшин, работающих совместно по тщательно разработанному ритуалу». Щелкунчик помедлил и неистово тряхнул головой, как будто пытаясь стряхнуть личность монстра. Он шлепнул тяжелой когтистой лапой по стене и заставил себя продолжить. «И все же я это сделал. Я стал камнем и просто поднял свою руку, чтобы заблокировать врагов Тирта». «И теперь это уходит», — мягко произнес Дзирт. «Теперь Пич снова выпадает из твоей хватки, скрываясь под инстинктами пещерного урода». Щелкунчик посмотрел в сторону, снова и снова вместо ответа ударяя по стене. Что-то в этом движении давало ему успокоение, и он повторял его вновь и вновь, ритмично постукивая, словно пытаясь удержаться за некую малую часть самого себя. Дзирт и Белвар удалились из ниши и направились назад в туннель, чтобы оставить своего друга-гиганта наедине с самим собой. Через некоторое время они заметили, что стук прекратился, а щелкунчик высунул голову. Его огромные птичьи глаза были наполнены печалью. Его заикающаяся речь заставила друзей вздрогнуть. Она подтверждала его логику, логику его просьбы. «Пожалуйста, убейте меня». Часть пятая. Дух. Дух. Он не может быть сломлен. Он не может исчезнуть бесследно. Жертва в муках отчаяния способна поверить в обратное. Ее мучитель тоже желал бы верить в это. На самом деле дух не вытравить. Порой он запрятан глубоко, но дух всегда остается. Это заблуждение самонадеянности Зинкарлы и уязвимое место подобных существ. Жрицы, которых мне приходилось знавать, утверждали, что дух-двойник – величайший подарок паучьей королевы, повелевающей дроу. Я так не считаю. Правильнее назвать Зинкарлу величайшим мошенничеством богини Лос. Жизненная сила тела не может быть отделена от рассудка и от сердечных переживаний. Они – суть одно, некое слияние единой сущности. Именно в гармонии этих трех начал – тело, разума и сердца, мы обретаем именно то, что зовется духом. Сколько было тиранов, пытавшихся сломить его. Сколько правителей жаждало обуздать своих подданных, низведя их до уровня простых, безмозглых орудий выгоды и наживы. Они крадут любовь. Они крадут веру своего народа. Они хотели бы украсть дух. В конечном итоге они, безусловно, терпят крах. Я должен верить в это. Если пламя свечи, что зовется духом, погашено, существует только смерть, и тирану нечем поживиться в царстве, усеянном трупами. Но пламя духа – вещь текучая, порывистая и неукротимая. Дух жертвы иногда оказывается более чем живучим, чем его гонитель. Где же тогда был Закнофейн, мой отец, когда отправился в путь, чтобы убить меня? Где был я сам в годы одиночества в дебрях, когда охотник, которым я стал, ослеплял мое сердце и часто, вопреки велениям моего рассудка, направлял мою руку, вооруженную саблей? Я пришел к мысли, что мы, я и мой отец, никуда не девались. Наша подлинная сущность иногда была неразличима, но никогда не исчезала бесследно. Дух. В любом языке, во всех королевствах на поверхности и в подземье, в любое время и в любом месте это слово несет отзвук силы и решимости. Это сила героя, жизнерадостность матери и доспехи бедняка. Это не может быть сломлено. Это не может быть отнято. Я должен верить в это. Зирт Доурден. Глава 22. Без направления. Меч сверкнул раньше, чем раб-гоблин успел издать крик ужаса. Он повалился вперед и рухнул на пол уже мертвым. Закнофейн прошел по его спине и двинулся к выходу в глубине пещеры. Путь впереди был свободен. Когда одушевленный воин проходил мимо последнего убитого, прямо перед ним появилась группа элитидов. Закнофейн зарычал и не только не свернул в сторону, но нисколько не сбавил своего шага. Его логика была несокрушима. Дзирт удалился через этот выход, и ему надо идти по следу. Что бы ни попалось ему на этом пути, должно пасть от его клинка. «Пусть этот идет своей дорогой», — пронизал пещеру телепатический вопль тех элитидов, которые видели Закнофейна в действии. «Вы не сможете победить его. Пусть этот дроу уходит». Смертоносные клинки духа двойника были достаточно красноречивы. Более дюжины их товарищей уже пали от руки Закнофейна. Группа, стоявшая на пути Закнофейна, не оставила без внимания предупреждения. Они рванули в разные стороны, все, кроме одного. Раса элитидов ставила превыше всего практичность, используя непомерный объем общинного знания. Проницатели считали фатальным пороком проявление каких-либо чувств, например, гордыни. В данном случае это было как нельзя более верно. Одинокий элитид выстрелил в духа двойника, веря, что никому не спастись от него бегством. Мгновение спустя, столько времени потребовал взмах меча, и Закнофейн наступил на грудь упавшего элитида и продолжил свой путь в дебри подземья. Ни один из остальных элитидов не пытался остановить его. Закнофейн низко пригибался к земле, внимательно изучая дорогу. Дзирт прошел этим туннелем, запах был свежим и отчетливым. Закнофейн, несмотря на это, не мог продвигаться с той же скоростью, что его цель, ведь ему приходилось останавливаться, чтобы проверить след. Но не в пример Закнофейну, Дзирту требовался отдых. «Стойте!» Тон команды Белвара не давал повода для возражений. Дзирт и Щелкунчик замерли, каждый на своем месте, недоумевая, что заставило хранителя туннелей внезапно насторожиться. Белвар отошел и приложил ухо к каменной стене. «Топот сапог», — шепнул он, показывая на камень. «В параллельном туннеле». Дзирт присоединился к другу и напряженно прислушался, но хотя он обладал восприятием более острым, чем у любого другого дроу, экспертом по вибрации камня, таким как глубинный гном, его едва ли можно было назвать. «Сколько их?» — спросил он. «Несколько», — ответил Белвар и пожал плечами, как бы показывая, что точнее сказать не может. «Семеро», — сообщил Щелкунчик, стоявший у стены в нескольких шагах от них. Голос у него был ясным и уверенным. «Дргары, серые дворфы, тоже удирают от элитидов». «Откуда ты знаешь?» — засомневался было Дзирт, но умолк, вспомнив, что рассказывал ему Щелкунчик насчет особенностей питчей. «Эти туннели пересекаются?» — спросил Белвар у пещерного урода. «Сможем ли мы избежать встречи с даргарами?» Щелкунчик повернулся к стене и прислушался. «Они соединяются впереди, неподалеку отсюда, в единый туннель», — ответил он. «В таком случае побудем здесь. Серые дворфы, возможно, пройдут мимо нас», — рассудил Белвар. Дзирт не был уверен в правоте глубинного гнома. «У нас с Даргарами общий враг», — заметил Дзирт. Затем его глаза расширились, как только эта мысль пришла к нему в голову. «А что, если предложить им союз?» «Дроу и Даргары часто путешествуют вместе, это так. Но они никогда не вступают в союз со Сверхнебли», — напомнил ему Белвер. «Могу предположить, что с пещерными уродами тоже». «Ситуация далека от обычной», — тут же возразил Дзирт. «Если те Даргары удирают от проницателей, то они, вероятно, не в лучшей форме и безоружны. Они могли бы приветствовать подобное союзничество к выгоде для обоих отрядов». «Сомневаюсь, что они будут столь дружески расположены, как ты предполагаешь», — саркастически рассмеялся Белвер. «Но даже если так, должен сказать, что этот узкий туннель подходит для обороны разве что этим Дергарам. Тут не развернуться длинным клинкам дроу и еще более длинным рукам пещерного урода». «Тогда вперед к месту, где туннели сливаются», — предложил Дзирт. «А там посмотрим, что можно сделать». Друзья вскоре оказались в небольшом овальном зале. Еще один туннель, тот, по которому двигались Дергары, выходил на эту площадку. В дальней части зала был вход в третий коридор. Друзья пересекли пространство и вошли в тень этого дальнего туннеля, когда гул шагов достиг их ушей. Вскоре семеро даргаров вошли в овальный зал. Они были измотаны, как и предполагал Дзирт, но не безоружны. У троих были дубинки, у одного кинжал, двое держали мечи, а последний вооружился двумя огромными камнями. Дзирт, удерживая своих друзей позади, шагнул вперед, чтобы встретить незнакомцев. Хотя ни одна из рас не испытывала большой любви друг к другу, дроу и даргары часто заключали обоюдовыгодные союзы. Дзирт полагал, что шанс договориться будет гораздо выше, если выйдет один. Его внезапное появление поразило усталых серых дворфов. Они отчаянно заметались, пытаясь образовать некое подобие обороны. Мечи и дубинки взметнулись на изготовку, а дворф, державший камни, отвел назад руку для броска. «Привет, даргары», — произнес Дзирт, надеясь, что серые дворфы поймут его язык. Его руки свободно лежали на эфесах его вложенных в ножны сабель. Он знал, что успеет выхватить их при необходимости. «Кто может быть ты?» — спросил серый дворф, тот, что с мечом на ломаном, но понятном языке дроу. «Беглец, как и вы», — ответил Дзирт, — «бегущий из рабства жестоких проницателей». «Тогда ты знать, мы торопиться», — сердито проворчал Даргар. «Так не будь стоящий на наша дорога». «Я предлагаю вам союз. Вместе будет легче защищаться, когда появятся илитиды». «Семь так же хорошо, как восемь», — упрямо отвечал Даргар. Позади оратора метатель камней угрожающе покачивал рукой. «Но не так хорошо, как 10, — рассудительно сказал Дзирт. «Ты иметь друзей?» — спросил Даргар, несколько сбавив тон. Он нервно оглянулся вокруг, высматривая возможную засаду. «Больше дроу?» «Не совсем», — ответил Дзирт. «Я видел его!» — крикнул один из группы, тоже на языке дроу, прежде чем Дзирт успел ответить. «Он бежал в туннель с клювастым чудовищем и сверхнебленным!» «Глубинный гном!» Лидер Даргаров плюнул под ноги Дзирта. «Не есть друг, Даргар или дроу!» Дзирт предпочел бы на этом покончить со своим неудачным предложением, чтобы уйти с друзьями своей дорогой, а серым дворфом своей. Но не зря у Даргаров была репутация не только дрочливого, но и весьма недалекого племени. Имея за спиной илитидов, вряд ли эта банда серых дворфов нуждалась в новых врагах. Камень полетел в голову Дзирта. Сверкнувшая сабля легко отбросила его в сторону. «Биурип!» — донесся из туннелей выкрик хранителя туннелей. Белвер и Щелкунчик выскочили из туннеля, ни в коей мере не удивившись внезапному повороту событий. В Академии Дроу Дзирт, подобно всем остальным, потратил месяц на изучение повадок и трюков серых дворфов. Эта подготовка выручила его сейчас. Ему пришлось напасть первым, окутав семерых крошечных противников безвредными языками пурпурного волшебного пламени. Одновременно три даргара растаяли на глазах, продемонстрировав способность становиться невидимыми. Однако пурпурное свечение осталось, четко обрисовывая исчезнувших дворфов. Второй камень протаранил воздух, ударивший в грудь Щелкунчика. Покрытый панцирем монстр должен был бы улыбнуться такой жалкой атаке, если бы клюв мог улыбаться. И щелкунчик продолжил свое наступление вперед в центр группы Дргара. Метатель камня и обладатель кинжала поспешно убрались с дороги пещерного урода, не имея возможности нанести вред одетому в панцирь гиганту. Имея перед собой других врагов, щелкунчик позволил им уйти. Они обошли пещеру кругом, подбираясь к Белвару, считая, что этот сверхнеблин – самая легкая добыча для них. Взмах кирки разом остановил их наступление. Невооруженный Дергар бросился вперед, пытаясь ухватить гнома за руку, чтобы не дать ему размахнуться для удара. Белвар разгадал его намерение и рубанул наискосок своей рукой молотом, угодив Дергару прямо в лицо. Искры разлетелись в разные стороны, кости затрещали, а серая кожа обуглилась и покрылась волдырями. Дергар упал на спину и начал кататься по земле, обхватив разбитое лицо руками. Тот, что был вооружен кинжалом, после этого уже не рвался в бой. Два невидимых Дергара приблизились к Дзирту. Благодаря пурпурному огненному контуру, Дроу мог следить за их передвижениями и отметил для себя, что эти двое вооружены мечами. Но Дзирт был явно в невыгодном положении, так как, не видя самих мечей, он не мог различать коварные выпады и удары. Он отступил, увеличив расстояние между собой и своими товарищами. Он почувствовал атаку и выставил саблю как блокировку, улыбнувшись своему везению, когда услышал звон оружия. Серый дворф на мгновение проявился, чтобы показать Дзирту мерзкую улыбку, затем быстро растаял. Как представитель расы, которой хитрости были не свойственны, пещерный урод взвыл и рванулся вперед, сминая своей массивной грудью пурпурные огни. Щелкунчик подпрыгивал и обрушивался вниз, пока не убедился, что невидимый враг раздавлен насмерть. Но вслед за этим шквал ударов дубинкой обрушился на затылок пещерного урода. Дергар, вооруженный кинжалом, не был новичком в битве. Его частые уколы, чередующиеся с отскоками, вынуждали Белвара, вооруженного более тяжелым оружием, брать на себя инициативу. Глубинные гномы ненавидели Дергаров так же глубоко, как те глубинных гномов. Но Белвар был отнюдь не дурак. Его кирка размахивалась лишь для того, чтобы держать своего противника на расстоянии, в то время как рука молот оставалась на стороже в полной готовности. Поэтому их спарринг проходил без видимого успеха в течение некоторого времени, пока каждый ждал оплошности противника. Когда издали закричал пещерный урод, а Дзирт оказался вне поля зрения, Белвар был вынужден действовать. Шагнув вперед, он, словно споткнувшись, симулировал падение. Причем его рука молот вылетела вперед, а кирка нырнула глубоко вниз. Дергар разгадал его уловку, но не смог оставить без внимания явную брешь в защите сверхнеблина. Кинжал взлетел над киркой, целясь прямо в горло Белвара. Хранитель туннелей резко откинулся назад, посылая в падении ногу вверх. Его сапог задел подбородок Дергара, однако серый дворф продолжал наступать, ныряя на поверженного глубинного гнома и прокладывая путь кинжалу. Белвар поднял свою кирку на долю секунды прежде, чем зазубренное оружие нашло его горло. Хранителю туннелей удалось далеко отвести руку Дергара, но значительный вес серого дворфа прижимал их друг к другу. Их лица были в дюйме друг от друга. «Получать тебя сейчас!» — орал Дергар. «Получи вот это!» — в ответ прорычал Белвар. Он уже освободил руку, чтобы нанести короткий тяжелый удар по ребрам Дергара. Дергар ударил лбом в лицо Белвара. Но Белвар ответил ему ударом по носу. Оба они катались по земле, отплевываясь, издавая рычание, используя все, что попадалось под руку. Глядя на темный шар, окутавший Дзирта, по звуку звенящих клинков, любой мог бы поклясться, что в битве участвует дюжина воинов. Ошеломляющий темп фехтования был исключительно деянием Дзирта Доурд. Сражаясь вслепую, Дроу пришел к выводу, что в подобной ситуации лучшим методом боя будет удерживать все клинки как можно дальше от собственного тела. Его сабли неумолимо и в полном взаимодействии наступали, вынуждая двух серых дворфов отступать. Каждая рука сражалась со своим отдельным противником, удерживая серых дворфов, как вкопанных на одном месте, лицом к Дзирту. Если одному из его противников удавалось бы обойти его, прорвавшись сбоку, Дроу оказался бы в серьезной опасности. Каждый взмах сабли издавал звон металла. С каждой секунды Дзирт все отчетливее представлял стратегию оппонента. В дебрях подземья Дзирту неоднократно приходилось сражаться вслепую, а однажды даже в надвинутом капюшоне в бою против Василиска. Скованные огромной скоростью атакующих ударов Дроу, Дергары могли лишь двигать своими мечами вперед и назад, надеясь при этом, что ни одна из сабель не проскользнет через их оборону. Клинки пели и звенели, пока два Дергара неистово парировали и уклонялись. Затем донесся звук, на который надеялся Дзирт. Звук вонзившегося в тело клинка. Мгновение спустя один из мечей лязнул о камень, а его раненый обладатель совершил фатальную ошибку, испустив крик боли. Охотничья суть Дзирта в этот момент взмыла на поверхность сознания и, сконцентрировавшись на этом крике, ударила напрямую своей саблей. Клинок взлетел в зубы серого дворфа и вышел через его затылок. Охотник в ярости повернулся ко второму Дергару. Его клинки вращательными движениями обшаривали все вокруг. Круг. Еще круг. Затем выстрел внезапным прямым выпадом, слишком быстрым, чтобы успеть защититься. Он угодил этому Дергару в плечо, нанеся ему глубокую рану. «Сдаюсь! Сдаюсь!» прокричал серый дворф, не желая той же участи, что и его собрат. Дзирт услышал звон еще одного упавшего меча. «Молю, дроу, эльф!» При этих словах Дергара дроу подавил свои инстинкты. «Принимаю твою сдачу в плен», ответил Дзирт и приставил кончик своей сабли к груди серого дворфа. Вдвоем они направились к выходу из непроницаемой темноты, вызванной заклинанием Дзирта. Жгучая боль разрывала голову щелкунчика. Каждый новый удар отдавался новой волной боли. Пещерный урод захлебывался в зверином рычании и яростно метался, давя одного врага и круто разворачиваясь лицом к новому. Дубинка, как у Дергара, опять ударила его. Но щелкунчик не чувствовал боли. Огромный коготь прорвался сквозь пурпурный контур через невидимый череп Дергара. Серый дворф внезапно снова стал видимым, поскольку сосредоточенность, необходимая для создания невидимости, была украдена смертью, величайшим из всех воров. Оставшийся Дергар повернулся, чтобы спастись бегством, но пещерный урод оказался проворнее. Щелкунчик зацепил серого дворфа когтем и подбросил его в воздух. С пронзительным воплем, напоминавшим крик перепуганной до смерти птицы, пещерный урод швырнул невидимого противника о стену. Искалеченный Дергар без признаков жизни снова стал видимым, шлепнувшись оземь у самого подножия стены. Перед пещерным уродом не было ни единого врага, но его свирепость еще не насытилась. Из темноты показались Дзирт и раненый Дергар. Пещерный урод преградил им путь. В этот момент внимание Дзирта отвлеклось туда, где сражался Белвар, и он не разгадал намерений щелкунчика, пока пленник Дергар не закричал в ужасе во всю мощь. Но к этому времени уже было слишком поздно. Дзирт увидел, как голова его пленника влетела назад, в шар непроницаемой темноты. «Щелкунчик!» — возмущенно закричал Дроу. Вслед за этим Дзирт сгруппировался и сделал сальто назад, спасая свою собственную жизнь, когда вторая когтистая лапа злобным взмахом пошла наискосок. Наметив новую жертву, пещерный урод не стал загонять Дроу в центр шара. Белвар и его вооруженный кинжалом противник были слишком поглощены собственной дракой, чтобы заметить приближающегося обезумевшего гиганта. Щелкунчик низко наклонился, сгреб катавшийся по полу противников своими огромными ручищами и запустил их обоих прямо в воздух. Дергару не повезло, он упал первым, и щелкунчик попросту швырнул его через весь зал. Белвара могла бы ожидать точно такая же судьба, но скрещенные сабли перехватили следующий удар пещерного урода. Гигантская сила отбросила Дзирта на несколько футов, но этот парирующий прием довольно-таки смягчил удар, предназначавшийся Белвару. И все же хранитель, тяжело рухнувший на пол, замер надолго, слишком ошеломленный ударом, чтобы как-то отреагировать. «Щелкунчик!» — снова закричал Дзирт, как только нога гиганта поднялась с явным намерением растоптать Белвара в лепешку. Призвав на помощь всю свою скорость и ловкость, Дзирт ловко обогнул пещерного урода и, припав к полу, ринулся к коленям щелкунчика, точно так же, как ему пришлось сделать при их первом столкновении. Пытаясь растоптать распростертого сверхнеблина, щелкунчик слегка потерял равновесие, и Дзирт без труда опрокинул его на каменный пол. В мгновение ока воин Дроу вспрыгнул на грудь чудовища и ввел кончик сабли между чешуйками брони на шее щелкунчика. Дзирт увернулся от неуклюжего удара, так как щелкунчик продолжал бороться. Дроу было ненавистно то, что он был вынужден делать, но тут пещерный урод внезапно успокоился и поднял на него осмысленный взгляд. «Сделай это!» донеслось с трудом выговариваемое требование. Дзирт пришел в ужас и оглянулся на Белвара, ища поддержки. Стоя опять на ногах, хранитель туннелей просто смотрел в сторону. Щелкунчик спросил Дзирт пещерного урода. «Ты снова щелкунчик?» Чудовище колебалось какое-то время, затем его украшенная клювом голова легонько кивнула. Дзирт спрыгнул и оглядел кровавую баню в этой пещере. «Давайте-ка убираться отсюда», — произнес он. Щелкунчик чуть дольше остался распростертым на полу, обдумывая мрачный смысл случившегося, свидетельствующего о неотвратимости исполнения приговора. Под конец сражения личность пещерного урода вышла из-под контроля сознания щелкунчика. Инстинкты монстра таились не так глубоко. Щелкунчик теперь знал это, поджидая другой возможности взять вверх. Сколько раз еще слабая личность Пича будет способна побеждать эти инстинкты? Щелкунчик тяжело грохнул лапой по камню, отчего по всему полу пещеры разошлись трещины. С явным усилием вымотанный гигант поднялся на ноги. Щелкунчик от смущения не смог смотреть на своих спутников, он просто стремительно понесся по туннелю, и каждый его грохочущий шаг отдавался ударом молотка по шляпке гвоздя в сердце Дзирта Доурдена. «Возможно, тебе следовало бы прикончить его, темный эльф», сказал Белвар, двигаясь рядом с другом Дроу. «Он спас мне жизнь в пещере Элитидов», резко возразил Дзирт, «и всегда был верным другом». «Он пытался убить меня и тебя», мрачно заявил глубинный гном. «Мага Камара». «Я его друг», прорычал Дзирт, хватая сверхплемлина за плечо. «Ты просишь меня убить его?» «Я прошу тебя поступить как его друг», возразил Белвар, и, освободившись от хватки Дзирта, устремился вслед за щелкунчиком в глубь туннеля. Дзирт вновь ухватил сверхнеблина за плечо и грубо развернул его лицом к себе. «Дальше будет хуже, темный эльф», спокойно произнес Белвар, прямо в искаженное гримасой лицо Дзирта. «С каждым днем заклинание мага будет отвоевывать свои позиции. Боюсь, щелкунчик опять попытается убить нас, и если ему это удастся, осознание содеянного разрушит его еще вернее, чем это могли бы сделать твои клинки, мага Камара!» «Я не могу убить его», — уже без злости произнес Дзирт. «Как и ты». «В таком случае мы должны оставить его в подземье», — ответил глубинный гном. «Мы должны позволить щелкунчику скрыться и жить своей жизнью пещерного урода. Он наверняка станет им, и телом, и душой». «Нет, мы не должны оставлять его. Мы его единственный шанс. Мы должны помочь ему». «Маг мертв», напомнил ему Белвар и, повернувшись, двинулся дальше вслед за щелкунчиком. «Существуют другие маги», еле слышно произнес Дзирт, на сей раз не делая попытки остановить хранителя туннелей. Глаза Дроу сощурились, и он быстрым движением бросил свои сабли в ножны. Дзирт знал выход. Знал, какой цены требовала его дружба со щелкунчиком, но эта мысль была слишком болезненна, чтобы принять ее. Действительно, существовали и другие маги подземья, но встреча с ними далеко не рядовой случай. А магов, способных расколдовать полиморфное состояние щелкунчика, и того меньше. Однако Дзирт знал, где найти такого мага. Эта мысль о возвращении на родину преследовала Дзирта на каждом шагу. И его спутники весь день были предоставлены сами себе. С тех пор, как он принял решение покинуть Мензоберранзан, Дзирт никогда не помышлял вновь увидеть этот город. Для него больше не существовал мрачный мир, который так жестоко обошелся с ним. Но вскоре, понимал Дзирт, он станет свидетелем чего-то более отвратительного, нежели Мензоберранзан. Он будет наблюдать, как его друг Щелкунчик, спасший его от неминуемой смерти, постепенно будет деградировать, полностью превращаясь в пещерного урода. Белвар предложил бросить щелкунчика на произвол судьбы. Уж лучше так, чем биться насмерть с пещерным уродом. А этого не избежать, если они будут вместе, когда деградация щелкунчика завершится. И даже если щелкунчик совладает с инстинктом убийцы, Дзирту все равно придется быть беспомощным свидетелем его деградации. До конца жизни с ним будет эта боль. Щелкунчик, друг которого он бросил. Едва ли в целом мире найдется что-либо, чего он желал бы меньше, чем видеть Мензоберранзан или общаться со своими сородичами. Будь у него выбор, он предпочел бы смерть возвращению в город Дроу. Но на карту было поставлено куда большее, чем личное желание Дзирта. Он построил свою жизнь на определенных принципах. И сейчас пришло время доказать свою верность им. Они требовали поставить проблемы Щелкунчика выше собственных желаний, и потому что Щелкунчик неоднократно доказывал ему свою дружбу, и потому что долг истинной дружбы важнее его личных проблем. Позже, когда друзья разбили лагерь для короткого отдыха, Белвар заметил, что Дзирт погружен в свои думы. Глянув на Щелкунчика, который опять сосредоточенно скреб и поглаживал камень стены, Сверхнеблин подошел к Дроу и пристально взглянул на него. «О чем ты думаешь, темный эльф?» Дзирт, весь в душевном смятении, не вернул взгляд Белвару. «Моя родина гордится своей школой магов», — ответил Дзирт с мрачной решимостью. Поначалу хранитель туннелей не понял, к чему клонит Дзирт, но затем, заметив взгляд, брошенный им на Щелкунчика, Белвар осознал смысл этого высказывания. «Мензоберранзан?» — воскликнул Сверхнеблин. «Ты готов вернуться туда в надежде, что какой-нибудь маг темных эльфов окажется милосердным к нашему другу Питчу?» «Я готов вернуться туда лишь потому, что для Щелкунчика это единственный шанс», — со злостью отвечал Дзирт. «Да этого шанса у него тоже нет!» — взревел Пелвар. «Мага Камара, темный эльф! Мензоберранзан вряд ли мечтает встретить тебя с распростертыми объятиями!» «Не спорю, для твоего пессимизма есть основания. Темные эльфы не знают сострадания, согласен с этим. Но можно найти другие аргументы». «Ты в розыске», — произнес Белвар. Он надеялся, что эти простые слова образумят его соратника Дроу. «В розыске у матери Мелис», — возразил Дзирт. «Мензоберранзан — огромный город, мой маленький друг, и интересы моей матери не волнуют никого, кроме моей семьи. Уверяю тебя, что в мои планы не входит встреча с кем-то из них». «А что же мы, темный эльф, сможем предложить взамен спасения Щелкунчика?» — саркастически поинтересовался Белвар. «Что такое должны мы будем предложить любому магу темных эльфов, что имело бы для него цену?» Ответом Дзирта был мгновенный взмах сабли, да еще знакомый мерцающий огонь в лиловых глазах Дроу. И, наконец, простые слова, на которые даже упрямому Белвару не нашлось, что возразить. «Жизнь мага». Глава 23. Маята. Мать Беннер долго и внимательно разглядывала Мелис Доурден. Когда-то гладкое лицо Мелис избороздили следы тревог, ее прямые белые волосы, предмет зависти сверстниц, были взлохмачены и имели неряшливый вид, едва ли не впервые за истекшие 5 веков. Однако более всего поражали ее глаза, когда-то сияющие и живые, а сейчас глубоко запавшие от усталости и тускло мерцавшие на фоне ее темной кожи. «Закнофейн почти добрался до него», — объясняла Мелис неестественным плаксивым голосом. «Дзирт был у него в руках, и все же моему сыну каким-то образом удалось ускользнуть. Но дух-двойник снова напал на его след, он уже близко от него», — тут же добавила Мелис, увидев, что мать Беннер неодобрительно сдвинула брови. Помимо того, что она являлась самым могущественным лицом во всем Мензоберранзане, эта высохшая верховная мать дома Беннер считалась личным представителем Лос в этом городе. Одобрение матери Беннер было одобрением Лос, равно как неодобрение матери Беннер чаще всего предвещало несчастье для любого дома. «Зин Карла требует терпения, мать Мелис», — спокойно сказала мать Беннер. «Прошло не так уж много времени». Мелис слегка расслабилась, разглядывая окружающую обстановку. Она ненавидела эту молельню дома Беннер, такую огромную и претенциозную. Весь комплекс дома Доурден мог бы уместиться в этом единственном зале, и если бы здесь находилась вся семья Мелис и в 10 раз больше воинов, чем было под ее началом, они все равно не заполнили бы все ряды скамей. Прямо перед центральным алтарем, как раз над матерью Мелис, вырисовывался иллюзорный образ гигантского паука, переходящий то в образ прекрасной юной женщины Дроу, то опять в паукообразное. Мелис чувствовала себя еще более ничтожной, находясь наедине с матерью Беннер под сенью этого всеподавляющего символа. Мать Беннер почувствовала беспокойство своей гости и решила приободрить ее. «Тебе был дан великий дар», —